Глава третья. Ночная темнота обволокла остров Кипр. Лишь редкие самолеты мощными прожекторами прорезали тьму и мягко приземлялись на посадочной полосе аэропорта Ларнаки, полюбившегося русским туристам. Успенский вышел на трап и глянул вверх. Куда ни взглянешь, везде над головой звезды, звезды, звезды, бесчисленное множество звезд. Мы с тобой вон с той только что спустились. А здесь еще лучше. Красота, тепло. Сейчас поедем купаться, сказал Андрей Иванович, когда ощутил под ногами землю. Повернув к себе жену, добавил: «Ну вот мы и на острове любви». Не обращая внимания на стоящих рядом пассажиров, поцеловал Ульяну. «Будем здесь заниматься только любовью». Ульяна была рада поездке за границу. О Кипре частенько говорили ее приятельницы, бывавшие в заморских путешествиях. Автобус остановился возле одноэтажного здания аэропорта. Зал паспортного контроля наполнился людьми. Ульяна быстро заполнила карточки прибывающих, и через несколько минут Успенские уже стояли перед загорелым кипрским таможенником. Отметив в их паспортах дату прибытия, он улыбнулся и по-русски пожелал счастливого пребывания. Когда Успенские оказались в просторном зале прилета, их разговор прервал мускулистый, высокого роста парень. «Извините, вы господа Успенские?» Услышав «да», представился. «Меня зовут Сергей. Я младший брат Петра Ищенко. Если не возражаете, буду вашим гидом». Ульяна оценивающе осмотрела парня. Белокурые волосы, голубые глаза, широкие плечи. Всем своим видом он демонстрировал силу и надежность. Лукаво улыбнулась. «Вы здесь, видимо, давно?» «Нет, всего лишь 2 дня, но загореть успел». К ним подошел еще один молодой человек атлетического сложения. Сергей передал ему сумки и пояснил. «Это Антон. Он будет мне помогать охранять ваш покой. Мы взяли в аренду роскошный Линкольн». Глядя на крепкие плечи встретивших его парней, Андрей решил по возвращении похвалить Ищенко за умелый подбор кадров. Когда подошли к машине, спросил Сергея: «А если я захочу порулить?» «Нежелательно. Не стоит подвергать себя лишнему риску», — ответил тот. «И еще. Придется взять вторую машину, чтобы мы могли сопровождать вас. Петр приказал мне все время быть рядом с вами. На Кипре тоже всякое случается». «Договорились. Бери себе джип и вместе погоняем по острову». «Да особо здесь не погоняешь. До их столицы Никосии километров 30-35, до курорта Лимассол чуть больше». Ульяна проснулась первая и посмотрела на спящего мужа. Он лежал на правом боку, тихо посапывая. Она подняла свалившуюся на пол простыню и накрыла ею Андрея. Вспомнив, как муж дурачился на ночном пляже, улыбнулась. Ульяна осмотрела спальню. На большом столе стояла недопитая бутылка красного вина. В красивом блюде лежали виноград, клубника, киви, крупная черешня. Ульяна подошла к большому трюмо. В зеркале отразилась вся ее фигура. Еще ничего, удовлетворенно оценила она себя. Фигура как у 20-летней девушки. На пляже не стыдно показаться. Как только в семье появился достаток, Ульяна начала довольно много денег тратить на себя. Записалась в дамский клуб, на Кутузовском проспекте. Стала делать оздоровительные маски, массажи. Результаты были поразительны. Прежде всего, как и в далекой юности, она почувствовала себя привлекательной. С лица не сходила обаятельная улыбка, задорно блестели глаза. Если бы сейчас Ульяну спросили, счастлива ли, то она без колебаний ответила бы «да». Еще бы. Теперь все у нее было — и красота, и здоровье, и богатство. Она не особо задумывалась о происхождении денег мужа и о том, как они ему достаются. Зачем лезть не в свое дело? Для Ульяны главным было сохранить себя желанной для Андрея, создать комфорт в доме, обеспечить будущему сыну и дочери. А те радовали Ульяну хорошей учебой, спортивными успехами, да и просто послушанием. Нанятые недавно гувернеры и учителя говорили о том, что ее дети способные ребята, советовали отправить их на учебу в Великобританию. И только нежелание Андрея отпускать детей одних за границу удерживало ее от этого шага. Зато они предусмотрительно побеспокоились об Игнате и Марине, положив на их счета в банке довольно крупные суммы. Кроме того, на имя сына была куплена трехкомнатная квартира. Так что не с нуля будут начинать ее дети. Значит, правильно живет она. Счастливый выбор сделала, когда сказала Андрею «да». И если он не все делает так, как ей хотелось, и даже иногда, по-видимому, встречается с другими женщинами, это не беда. Нельзя мужа на коротком поводке держать. Рано или поздно он сорвался бы с него. Такова мужская природа. Главное, Андрей надежен. Он не бросит ни ее, ни детей. Ульяна подошла к спящему мужу, поцеловала его. «Вставай, дорогой. Уже солнышко высоко поднялось. Тебя ждут любимая жена, море, масса развлечений». Линкольн плавно тронулся с места. Вскоре выехали на основную дорогу. Джип, в котором находилась охрана, пристроился сзади. Только перед развилками он обгонял машину Успенских, указывая направление движения. Вдоль дороги монотонно тянулись невысокие сопки с бедной растительностью. Но сама дорога была отличная. Скорость можно выжимать на полную железку. А какой же русский не любит быстрой езды? Почувствовав, что освоился с управлением новой машиной, при первой возможности Андрей разогнал ее до предела. В Никосию выехали минут через 40. По сторонам тянулись невысокие дома, по тротуарам шли редкие прохожие. Чем ближе подъезжали к центру, тем выше поднимались здания, меньше становилось пешеходов. Проехав по центральной улице, остановились у стеклянного супермаркета. Через час нас ждут в офисе юридической фирмы «Кристофор и партнеры», — сказал Андрей, глянув на часы. «А пока можем прогуляться». Солнце щедро грело кипрскую столицу. Несмотря на жару, прогуливаться по теневой стороне главной улицы было приятно. Успенские, не торопясь, рассматривали витрины бесчисленных магазинчиков, выпили свежевыжатого апельсинового сока, купили пару газет на русском языке. Покупателей в магазинах было мало. Продавцы встречали их приветливыми улыбками и всем своим видом выражали готовность услужить. К офису подъехали точно в назначенное время. Он находился в недавно построенном пятиэтажном здании на главной улице Никосии. Холл был довольно просторным. Облицованные белым мрамором стены, ветвистые люстры, лифты с прозрачными кабинками, фонтан как бы подчеркивали, что в этом здании работают состоятельные уважаемые люди. Едва Успенские успели осмотреть интерьер первого этажа, как к ним подошел долговязый парень в темном костюме. Обращаясь к Андрею, он по-английски спросил: «Вы, господин Успенский?» Услышав утвердительный ответ, поклонился Ульяне и сказал, что мистер Кристофор ждет их. Кабинет президента юридической компании оказался довольно скромным. Два стола, один письменный, другой длинный для проведения заседаний, десяток стульев. За длинным столом на стене висела карта мира. В нее были воткнуты несколько маленьких кипрских флажков, как раз в тех точках, где располагались столицы ряда государств. Из-за стола вышел мужчина лет 40. На нем был серый твидовый костюм, белоснежная рубашка, желтый галстук. Его глаза излучали интерес гостям, тонкие губы растянулись в улыбке. Приблизившись к Успенским, он неожиданно по-русски произнес: «Здравствуйте», затем поцеловал руку Ульяны. «Рад видеть вас в нашей стране, в моем офисе», — пожав руку Успенскому, пригласил их за стол. Ульяна не удержалась и заметила, что Кристофор хорошо говорит по-русски. Тот объяснил, что 2 года жил в Москве, был работником посольства Республики Кипр. В кабинет вошла секретарша, поставила на стол чашки с крепко заваренным чаем. Тем временем Кристофор уточнил, на каком языке лучше вести переговоры — на греческом, английском или русском. «Лучше на русском», — выбрал Андрей, — «чтобы все было понятно». «Тогда минуточку», — произнес Кристофор. «Я приглашу на всякий случай переводчика и консультанта». Указав на карту, заметил, что фирма имеет свой бизнес в 18 странах, в том числе и в России. В свой первый приезд на Кипр Андрей регистрировал офшорную компанию в другой юридической фирме, предварительно проштудировав всю юридическую литературу на эту тему, поэтому хорошо ориентировался в преимуществах офшорного бизнеса. Кипр привлекал бизнесменов прежде всего почти нулевыми налогами, удобной схемой платежей и возможностью управлять компаниями из любой страны. На Кипре имели свои филиалы многие крупные банки, что служило важной гарантией сохранения капитала. Именно это и побудило Успенского создать собственную офшорную компанию на Кипре. В отличие от российских, банки, работающие на Кипре, имели повышенную степень надежности. Да и открытие фирмы за рубежом стимулировало Успенского к действиям по расширению собственного бизнеса. Замыкаться на выпуске водки ему не хотелось, подключиться к крупному нефтяному бизнесу пока не получилось. Правда, ему удалось закрепиться в лесной промышленности, где еще можно было развернуться. Поэтому оснований для оптимистических прогнозов имелось предостаточно, что позволяло планировать выход на международную орбиту. За стол уселись, как заведено, по одну сторону Успенский, по другую — Кристофор, юрист, специализирующийся на обслуживании клиентов из России, переводчица. Переводчица оказалась бывшей учительницей из Тамбова, лет 15 назад вышедшая замуж за киприота. Ее муж был весьма состоятельным человеком, поэтому работала она не столько для заработка, сколько для удовольствия. Все это рассказал Кристофор Успенским, видимо, не желая сразу говорить о деле. Успенский не перебивал, тем более что хозяина фирмы с интересом слушала жена. Да и спешить сегодня было некуда. Это не Москва, где каждая минута на счету. Принесли кофе, сахар, сливки. Когда официант разнес чашки, Кристофор воспринял это как знак к началу деловых переговоров. «Итак, Если я правильно понял по телефону, вы хотите открыть в нашей стране офшорную компанию? Да, вы верно меня поняли, подтвердил Успенский. Я благодарю вас за то, что лично участвуете в переговорах, а не передоверили эту работу подчиненным. К русским клиентам у нас особое отношение. Но среди них еще не было экс-депутатов Государственной Думы. Кристофер лукаво улыбнулся, поняв, что произвел на Успенских впечатление хорошо информированного человека. Затем обратился к своему помощнику. «Расскажите гостям о нашем законодательстве, регулирующем порядок создания и деятельности офшорных компаний». «Спасибо, не нужно», — возразил Успенский. «Я достаточно осведомлен об этом. Все нужные документы для открытия компании при мне. Учредителями банка будем я и моя жена». Кристофер удовлетворенно кивнул. «Ну что же, как скажете. Ваше желание для нас закон. Уставный капитал. Какую сумму решили положить?» 50 тысяч долларов. Всю сумму внесем, как только откроем счет. Естественно, не наличными. Русский теперь нал с собой не возит. У меня есть золотая карточка виза. Похвально. Кристофер отхлебнул кофе. Люблю иметь дело с серьезными людьми. Начнем готовить документы. Да, не будем терять время. Кристофер попросил помощника принести анкеты, отпечатанные варианты устава, учредительного договора и пригласить нотариуса. На оформление документов ушло около часа. Когда все было готово, Кристофер удовлетворенно потер руки и сказал: «В банк съездим, если не возражаете, завтра. Сегодня же я приглашаю вас поужинать в лучшем ресторане Ларнаки. Для нас будет большой честью обеспечивать ваш бизнес за рубежом. Это дело по русской традиции надо обмыть». «Я не возражаю», — усмехнулся Успенский. «Спасибо за приглашение», — улыбнулась Ульяна. «Надеюсь, ваша супруга будет тоже?» «О, скучать вам не придется. В Клеопатре очень интересная музыкально-танцевальная программа. Это лучшее кабаре на Кипре. А без жен бывшие дипломаты никуда по вечерам не ходят». Он засмеялся. Кивнул головой в сторону переводчицы, сказал: «Сегодня Лидия Ивановна будет вашим гидом по Никосии. Она знает все замечательные уголки нашего прекрасного города. Вечером эту роль возьмет на себя моя супруга». «Она тоже из России?» — спросил Успенский. «Не угадали. Она настоящая гречанка. К сожалению, по-русски не говорит, но английский знает хорошо». В кабинет несли на подносе бокалы с темно-красным вином. Все выпили и стали прощаться. «Не обгорите только», — предостерег Кристофер Ульяну, провожая гостей до двери кабинета. «В этом году весна очень жаркая». В ресторан приехали к 10 часам вечера. У оформленного яркой рекламой входа Успенских поджидали Кристофер и его супруга, женщин лет 40, с черными гладко зачесанными волосами и темными маслянистыми глазами. На ней было длинное, почти до пят, черное платье. Оно облегало стройную фигуру госпожи Кристофер. Украшений на ней было немного. Серьги пирамидальной формы и перстень, поблескивающий бриллиантами. Ульяна с удовлетворением отметила, что ни в чем не уступает киприотке, хотя взяла в поездку только лишь одно вечернее платье бордового цвета, не рассчитывая бывать на официальных приемах. Да и драгоценностей прихватило немного, чтобы не возиться с таможенной декларацией. Сейчас ее шею украшало жемчужное ожерелье, на безымянный палец правой руки было надето обручальное кольцо и еще перстенек, подаренный Андреем на день рождения. Тем временем Кристофер подошел к своему автомобилю, бежевому Ниссану, взял из него пакет и передал жене. Та, очаровательно улыбнувшись, протянула подарок Ульяне, пояснив по-английски, что это икона. На ней был изображен Христос. Бог-сын проницательным взглядом смотрел на Ульяну. От него исходило тепло и доброта. «Прекрасно!» — воскликнула Ульяна и передала икону мужу. Тот повернулся к стоявшему неподалеку джипу и махнул рукой. Из машины вышел Сергей Ищенко с коробкой в руках. «А это вам», — обратился Успенский к жене Кристофера, — «русский самовар». Госпожа Кристофер одарила Успенского очаровательной улыбкой и поблагодарила по-русски. Кристофер взял подарок и отнес его в машину. Когда он вернулся, Успенский заметил: «Все, не перестаю удивляться, видя, что вы не ставите свои машины на сигнализацию, когда их покидаете». «Это преимущество островной жизни», — пояснил Кристофер. «Все и все на виду. Машины никуда невозможно угнать. А киприоты — люди разумные, бессмысленные поступки не совершают». Он глянул на часы. «Я предлагаю минут 15 прогуляться по набережной. В 10:30 подъедут мои партнеры с женами, и мы пойдем в ресторан. Шоу начинается в 11:30. Время у нас есть. Если хотите, за стол можно пригласить сопровождающих вас лиц». Он кивнул в сторону джипа. Успенский не стал объяснять, что в машине сидит его охрана, и сказал: «Благодарю, но у них своя программа». Кристофер, улыбнувшись, начал рассказывать о Кипре. Ульяна слушала внимательно. У него хорошо получалось окутывать известные сведения ореолом таинственности, что предвещало приятное общение во время предстоящего застолья. Ужин удался на славу. Ульяна была в восторге и от концерта, и от массы высказанных в ее адрес комплиментов. Уже засыпая, она поцеловала Андрея и прошептала: «Спасибо тебе, я счастлива». Утром Андрей не слышал, как проснулась жена. Он протянул руку, чтобы коснуться ее, но жены не было. Андрей вспомнил, как вчера вечером она сказала, что с утра пораньше поедет покататься на велосипеде. Необходимо восстановить форму после обильного ужина. Андрей вышел на лоджию. Всматриваясь в морскую даль, глубоко вдохнул бархатистый воздух, потянулся, начал делать зарядку. Чем больше он двигался, тем сильнее его душу сдавливало чувство тревоги. Не выдержав, он положил гантели на пол, надел спортивный костюм и отправился к велосипедной стоянке. Увидев его, молодой киприот предложил велосипед. Андрей выбрал один из них, назвал номер апартаментов, в которых жил. Затем спросил, в какую сторону поехала русская женщина. Киприот махнул вправо. Там есть дорожка для велосипедистов. Успенский выехал на дорожку. Ехать было легко и приятно. Его обгоняли редкие машины. Километра через два он заметил скопление автомашин на дороге. От предчувствия беды сердце его оборвалось. Ульяна лежала на спине, глаза закрыты, лицо залито кровью. Рядом мужчина в полицейской форме. Оттолкнув стоящих рядом людей, Успенский прильнул к груди жены. Дыхание не ощущалось, сердце не билось. Окружающие молчали. Успенский попытался нащупать пульс, сначала на запястье, затем на шее. До его плеча дотронулся полицейский и сказал по-английски: «Она мертва». Успенский понял смысл жутких чужих слов. Слезы текли из его глаз, но он не замечал их. «Сволочи! Сволочи!» — шептал он. «Кто? Кто убил тебя, любимая? Кто?» В бессильной злобе, несколько раз стукнув кулаком по асфальту, он понял, что надо действовать. Полицейский вручил ему мобильник. Дрожащей рукой, набрав нужный номер, Андрей приказал: «Сергей, немедленно подъезжай на велосипедную дорожку, позвони брату, пусть сегодня же вылетает на Кипр. Антону прикажи, пусть мчится в аэропорт. Надо получить список пассажиров, отлетающих сегодня в Россию». Сомнений у него не было. Ульяну убили. Только целенаправленно ведомая машина могла перескочить бордюр, отделявший велосипедную дорожку от автомобильной трассы. Да и машины, сбившей велосипед, поблизости не было. Значит, водитель, сделав свое черное дело, удрал. Куда вот только он скрылся? Прятаться на острове, пожалуй, опасно. Скорее всего, он попытается покинуть Кипр. Подъехал Сергей, увидев лежащую Ульяну, виновато склонился перед Успенским. «Простите, что не уберег». «Мне твои извинения не нужны», — жестко прервал его Андрей. «Сейчас не время слезы лить. Поймаешь убийцу — прощу. Весь остров перерой, но не дай ему уйти. Начинать надо с аэропорта и морского порта. Надо добыть списки пассажиров». «Я не говорю по-английски», — глухо произнес Сергей. «Чему вас столько в школе учили?» — зло прошептал Успенский. «Найди московского представителя аэрофлота. Пусть помогает. Денег дай, сколько попросит. И чтобы списки были у меня к обеду». «Брату позвонил?» «Да, спецрейсом вылетает. Часов через 5-6 будет в Ларнаке». «Хорошо. Я с врачами в больницу, затем в управление полиции. В случае чего, там меня найдешь». Тем временем подъехала машина скорой помощи. Врач склонился над телом, внимательно осмотрел его. Прикоснулся к шее, убедился в отсутствии пульса. Что-то сказал полицейским и санитарам. Те положили тело на носилки и аккуратно перенесли в машину. Успенский обратился к врачу. «Жертва — моя жена. Я хочу поехать с вами». Врач, перейдя с греческого на английский, сказал: «Конечно, конечно. Сочувствую вам. К сожалению, медицина уже бессильна». Увидев навернувшиеся на глаза Андрея слезы, добавил: «Простите за жестокие слова, но это правда». Петр Ищенко прилетел в Ларнаку около 3 часов дня. Успенского он нашел в полицейском участке. Выразив ему сочувствие, он стал излагать план действий. Петр расценил убийство Ульяны как знак объявления настоящей войны. Судя по нанесенному удару, враг был чрезвычайно жесток и опасен. Он хотел заставить Успенского страдать, мучиться от душевных переживаний. Заказчику убийства, видимо, пока не нужна его голова. Ему нужно психологически сломить его, сделать человеком, неспособным сопротивляться. Ведь только в этом случае у Успенского можно отобрать ликероводочный завод, долю в банке, акции нефтяной компании, прочие ценности. Его смерть значительно усложнила бы этот процесс, ибо по закону все перейдет детям, другим родственникам, а может быть и государству. Рассуждая так, Петр Ищенко решил, что за жизнь Успенского пока можно не опасаться. Он нужен своим врагам живым, по крайней мере, до тех пор, пока не переведет на них свою собственность. А это дело не одного дня. Значит, новыми жертвами могут быть люди из ближайшего окружения Успенского. Сделав такой вывод, Ищенко позвонил в Москву. Когда трубку поднял его заместитель по охранному бюро, произнес малозначащие для тех, кто его, возможно, прослушивал слова. «На Кипре сегодня прекрасная погода. Собираемся на пляж. О вылете сообщим». Это был сигнал к действию. Положив трубку, заместитель Ищенко мгновенно отправил четверых сотрудников на охрану детей Успенского, затем позвонил его брату и попросил без телохранителей нигде не появляться. Воспользовавшись тем, что Успенский находился в посольстве, где решал вопросы перевозки тела жены в Москву, Петр съездил к влиятельному кипрскому мафиози русского происхождения. Попросил поддержки. Тот отказал, объяснив, что не хочет участвовать в борьбе за чужой каравай, но сказал, что мешать не будет, и нож в спину Петру и его подопечному не воткнет, кто бы его об этом не попросил. «И на том спасибо», — чуть обиженно сказал Ищенко, ибо мафиози был обязан ему многим. Он спас его год назад от гнева Знанцева-старшего, когда тот узнал о пропаже купленного им на Кипре корабля с апельсинами. Неудачную сделку удалось списать на штормовую погоду. Уловив настроение Ищенко, мафиози сказал: «Хорошо, хорошо. Когда расправитесь с киллером, помогу замести следы. Но после этого мы квиты». «Ты уверен, что поймаем?» — оживился Ищенко. «На острове живем», — рассмеялся мафиози. «Только идиоты сюда приезжают сводить счеты». И действительно, в конце дня полицейские взяли подозрительного россиянина и сразу позвонили Ищенко. Переговорив с задержанным, Петр убедился, что мотивы для задержания вполне обоснованы, и сказал об этом Успенскому. У Андрея Ивановича яростью горели глаза. По ним можно было догадаться, что он замышляет недоброе. «Ты вот что», — медленно через силу начал Успенский. «Вытащи этого подонка из полицейского участка. Я хочу ему страх в душу вогнать. Я принял вызов своих врагов. Но бороться с тенями нельзя. Нужно знать, кто они, мои недруги. И на твою поддержку, Петр Тихонович, очень надеюсь». «Спасибо за доверие», — ответил Ищенко. «Я постараюсь. Но враг наш, судя по всему, очень серьезный. Значит так. Устрой побег убийцы, доставь его в поселок Альсин. Это километров 20 отсюда, если ехать по пятой дороге. Там глухое гористое место. Года 3 назад я там с клиентом и его охраной шашлыки жарил. За полдня, что гуляли там, ни одной души не видел. Так что никто не помешает разговорить киллера. Я буду ждать тебя у въезда в поселок. А в час ночи нам с тобой следует улететь в Москву. Поручи брату оформить наши билеты. Я договорился, что посольские ребята ему помогут. Пусть звонит вот по этому телефону». Успенский передал Ищенко визитку. После этого обессиленно вздохнул. «Такую женщину убили, сволочи! За что? Любые деньги отдай полицейским, но убийцу перевези ко мне. Я жду через 2 часа». Когда начало темнеть, Андрей первым приехал в условленное место. Ждать пришлось недолго. Увидев знакомый джип, включил мотор Линкольна и направился в поселок. Джип двинулся за ним. Последней ехала «Вольво». Проехав поселок, Успенский свернул к лесу. У опушки остановился. Остановились и другие машины. Ищенко вывел киллера со связанными сзади руками. У того было худое, болезненное лицо, тщедушное тело. Успенский удивился своему спокойствию. Еще час назад в нем все кипело. Ему казалось, что, увидев убийцу, разорвет его. Он сказал Ищенко: «Вы езжайте обратно в город. Встретимся часа через полтора-два в ресторане аэропорта». Едва Успенский остался один на один с убийцей, он достал из багажника купленную в супермаркете веревку и с размаху ударил его по лицу. Тот взвыл от боли. «Это только начало». Привязав убийцу к ближайшему дереву, Андрей произнес: «Что же ты, паскуда, наделал?» И еще раз ударил свою жертву по лицу, на этот раз кулаком. «Кто тебя подослал? Кто заплатил тебе?» Киллер сплюнул кровь. «Если надумал пришить, не тяни резину». «Нет уж, дудки», — усмехнулся Успенский. «Легкой смерти ты не дождешься. Я тебя по кусочкам резать буду, чтоб тебе и на том свете больно было». «Ну, отвечай. Кто тебе приказал убить мою жену?» «Пощади», — глухо произнес киллер. «Если отпустишь, назову заказчика». «Твое «если» меня не устраивает», — произнес Успенский. «Без всяких условий ты должен назвать заказчика. А я потом решу, что с тобой делать дальше». Успенский посмотрел в его оловянные глаза. По грязному лицу текли слезы. Киллер опустил голову и прошептал: «Банкир Копейкин твою жену заказал. 10 штук зеленых дал. И еще столько же обещал после выполнения заказа». «У, гады!» — зарычал Успенский. «Пришел бы ко мне, я ободал тебе вдвое больше и заказчика помог убрать». У него в груди все кипело, словно в котле со смолой. Вид убийцы вызвал новый приступ ярости. «Ох, паскуда, паскуда!» — шептал он, глядя на него. «Из-за каких-то 20 тысяч баксов!» «Пощади!» — продолжал скулить убийца. «Пощади!» «Ну уж нет! Око за око, зуб за зуб!» Уже сидя в машине, Успенский неожиданно осознал, что, покарав зло, он сам превратился в его носителя. Как ни странно, это его не очень огорчило. «Ты бы не осудила меня, Ульяна», — подумал он. Имя жены жгучей болью отозвалось в груди. Он вытер слезы и, нажав на педаль газа, стал обгонять идущую впереди машину.